Глава 63. Стычка. «Майари!» Брет с радостной улыбкой вскочил со своего места и замахал руками, подзывая вошедшую девушку. Гомон в классе мгновенно стих, и одноклассники с любопытством, а кто-то и с удивлением, воззрились на девушку. Майари ответила мрачным взглядом и спокойно прошествовала к месту рядом с Бретом. Обрадованный ее возвращением, парень тут же расчистил для нее часть стола, и Майари с досадой припомнила, что учебные принадлежности остались в вещах, которые господин Шедай уже отнес к мастеру Дагрену. Девушка покосилась на белобрысую макушку племянника мастера. Она-то надеялась, что его уже отослали после того невероятно глупого поступка. Но мастер, видимо, после истории со светильником сжалился. Мягок мастер, она бы не сжалилась. Щедрый Бред положил перед своей соседкой лист бумаги и кусок графита. «Спасибо», — Майари тронула такая забота. Запоздала она припомнила, что именно Бред попытался прикрыть ее от взрыва. Левая половина его лица уже полностью зажила, но кожа там была светлее, чем на правой половине. «Как ты?» — шепотом спросил Бред, и в классе воцарилась гулкая тишина. Подробности произошедшего, а также того, где все время пропадала Майари, были интересны всем. Девушка холодно осмотрелась, и одноклассники поспешили отвести взгляды и сделать вид, что заняты повторением домашнего задания. Но Майари казалось, что у них даже уши шевелятся от любопытства. «Отлично», — ответила она наконец. «Господин Шедай — мастер своего дела». Упоминание лекаря почему-то вызвало в классе настоящее волнение. Майари бросила вопросительный взгляд на Брета, и тот поспешил склониться к ее уху. «Он нам после того взрыва устроил проверку вместе с господином Ларидом. Искали что-то, но вроде не нашли». «Искали?» — Майари удивленно вскинула брови. «Что пытались найти двое лекарей?» Ее вдруг накрыло неприятное понимание, что Хорен знает больше нее. Досадливо закусив губу, Майари растерянно хлопнула глазами и наконец-то осознала простую истину. Пока она старательно скрывала события той ночи и молчала об артефактах, Хорен не сидел, сложа руки, и рыл. И, похоже, успел что-то нарыть. Прикрыв глаза, Майари обозвала себя самыми нелестными словами. Видимо, удачный побег из города дал ей повод стать несколько высокомерной и смотреть на Хорена немного свысока. Проклятое воспитание. Похоже, она никогда не избавится от этой дурной черты. Теперь Хорен знает и о событиях той ночи. Выходит, что он обладает более обширной информацией, чем она. Майари почувствовала себя обманутой и рассерженной. Рассерженной на саму себя. Что искал господин Шедай? Боги, господин Шедай наверняка знает больше нее. Девушка зашипела от досады. «Ты чего?» — удивился Бред. «Наверное, сожалеет, что опять оказалась среди нас». В классе опять воцарилась тишина, и к Майари повернулся Рот. Глаза парня холодно, с презрением сверкали, словно напоминая девушке, что он-то знает. Ее побег не выдумка. Майари ответила на взгляд с не меньшим холодом и вопросительно подняла брови, мол, давай, скажи что-нибудь, прекрасно зная, что дядя запретил ему болтать о событиях той ночи. Ноздри парня яростно раздулись, он прищурился и крепко сжал губы. А Майари откинулась на спинку стула и перевела взгляд на преподавательский стол. Не выдержав такой наглости, сама пыталась сбежать, а теперь делает вид, что ничего не было. Рот развернулся к ней вместе со стулом и прямо спросил. «Какого темного ты сюда вернулась?» «Рот!» — укоризненно протянул Бред, но умолк, получив под столом тычок коленом от Майари. «Мне захотелось, и я вернулась», — спокойно отозвалась девушка. «Я свободная солейка, и школы меня не исключали. Так почему я не могу вернуться?» Ой, зря он затеял этот разговор. Напрямую обвинить ее не сможет, дядя голову оторвет. И она не подумает повиниться. А вот позлить вполне может. В отместку за то, что лезет в дело, о котором почти ничего не знает. Сам себя распалит, и на желчь зайдет. А ему ведь еще терпеть ее в одних с собой апартаментах. «Или вы, господин Рот, боитесь, что я буду недостаточно осторожна?» Майари приподняла левую бровь. Скулы парня побелели. Интересно. Он тоже искренне считает ее преступницей, которую Хорен и его дядя вынуждены терпеть, так как она может дать им важные сведения. Или же на нем аукается воздействие тех ментальных светильников. или просто личная неприязнь на уровне характера. Может, вините меня в устроенном взрыве? Рискну напомнить, что устроили его ваши поклонницы. Видимо, испугались, что вы проявляете ко мне внимание из-за чувств более нежного происхождения. В классе раздался тихий, сдержанный смех, переросший в хохот, когда щеки оборотни прозовели, словно подтверждая догадку Майяри. «Да на такую только Видаш и может позариться!» — в сердцах выплюнул Рот. «У него мозгов-то нет!» Если первое утверждение Майяри совсем не задело, то оскорбительное высказывание в сторону Видаша почему-то царапнуло. Как в старые времена, когда она была готова защищать Видаша от всего. «Если вам не нравлюсь я, то не нужно вплетать других», — девушка холодно прищурилась. Рот, в котором говорило чувство уязвленной справедливости, мгновенно понял, что нашел слабое место, и слепо проигнорировал предупреждение. «Может быть, ты и вернулась сюда из-за него?» — хмыкнул парень. «Все видели ваш утренний разговор у трапезной. Стояли, шептались, а законная жена жалась у стеночки». «Вы судите о том, чего совершенно не понимаете», — сухо ответила Майяри. «Рот, ты чего?» — встрял в разговор Бред. «Видаш же сам хотел с ней поговорить». «Да продолжает бегать за ней», — с презрением процедил тот. «Но если бы она», — он кивнул на Майяри, — «хотела, то давно бы отшила его. Но, видимо, она этим наслаждается». Боль после разговора с Видашем еще не остыла, и Рот действительно ударил в самое уязвимое место. Звуки померкли, картинки класса смазались, и теперь Майяри видела перед собой только неприязненно кривившееся лицо Рода, не слышала его глухо звучащий голос. Боль порывом сильнейшего ветра раздула покрытые пеплом угли злости, и их красные глаза вспыхнули. «Видаш, идиот!» — продолжал Род. «Его кто поманит, затем он и пойдет!» Языки пламени в груди занялись в одно мгновение. Майяри терпеть не могла, когда кто-то смел плохо говорить о Видаше. Но она думала, что это в прошлом. Сейчас же каждое оскорбление в сторону бывшего жениха вливало в душу горькую отраву гнева. «Он совершенно не умеет соображать сам, и ты понимаешь это!» Майяри резко подалась вперед, положила руку на голову парню и впечатала его лицом в столешницу. Раздался хруст и стон полной боли. Одноклассники испуганно охнули, кое-кто вскочил со своего места. Рот поднял голову, прикоснулся к носу и, увидев кровь на пальцах, разъяренно уставился на Майяри. Издавленно охнул. Девушка толкнула стол на него и, зажав парня между двумя столешницами, подалась вперед. «Майяри!» — сдавленно прохрипел Бред, запоздало пытаясь остановить ее. «А ты считаешь себя умным, мальчик?» — прошептала Майяри прямо в лицо Роду и опять толкнула стол, вырывая из его груди сдавленный вздох. «Уверен, что я преступница, но при этом бездумно лезешь на рожон? О, верх разумности! Я поражена!» «Ты...» — прохрипел Рот. «Вызываю тебя на бой!» — процедила сквозь зубы Майяри. В классе стихли все звуки. Рот, непонимающе, хлопнул глазами. «Не расслышал?» Девушка склонила голову на бок и криво усмехнулась. «Вызываю тебя на бой!» «Вставай, умник!» Майяри резко отодвинула стол, освобождая парня. «Бой? Ты?» Рот искривил губы и, утерев кровь, поднялся. «А ты вспомнила, как использовать магию?» «Магию?» — хмыкнула девушка. «До магического боя ты не дорос!» Рот усмехнулся в ответ и шагнул к ней. «Серьезно? Бой с оружием?» «Не слышал, чтобы ты была мастером в этом, но раз тебе так хочется...» «Раз вызов от тебя, значит, выбор оружия за мной». Майяри тоже шагнула вперед и, схватив парня за ворот, решительно притянула к себе. «Нет, оружие выберу я», — заявила она. «Я слабая, недавно пережившая болезнь девушка. А ты же у нас с яйцами». Ее колено скользнуло между ног Рода, и тот невольно вздрогнул. «Оружие выберу я», — Майяри отшвырнула его от себя. «Ты же не боишься облажаться?» Рот ошарашенно хлопнул глазами и посмотрел на Майяри как-то по-новому. «Не боюсь», — наконец ответил он. «Эй, вы чего?» — Брит умоляюще посмотрел на них. «Скоро мастер Мелим придет. Успокойтесь уже! Рот, давай я тебя к лекарю провожу». Рот отбросил протянутую руку и продолжил пристально смотреть на Майяри. Та, подобрав юбки, вдруг забралась на пустующий стул, а с него шагнула на стол. Дернув затвор, девушка пинком распахнула жалобно задребезжавшее окно и через плечо высокомерно взглянула на Рода. «За мной!» — и выпрыгнула наружу. Фыркнув, парень одним махом забрался на стол и выскользнул за ней. Ошарашенные одноклассники бросились к окнам. Две фигурки решительно направились в сторону тренировочного поля. «Отойдите!» Бред распихал парней и, выпрыгнув в окно, побежал за Родом и Маяри. Оставшиеся парни переглянулись между собой и потянулись к распахнутой створке. Когда мастер Милим открыл дверь, в классе уже никого не было. Только ветер гонял по комнате листы бумаги. «Так...» Тоном, не предвещавшим ничего хорошего, протянул мастер и развернулся к выходу. Маяри дернула на себя дверь сарая с тренировочным инвентарем и уверенно направилась к стенду у западной стены. Зашедшего следом Рода она швырнула ножнами с парными кинжалами. Тот с сомнением осмотрел их и скептически приподнял брови. «Что-то не нравится?» — холодно полюбопытствовала Маяри и, не дождавшись ответа, направилась на выход. На тренировочном поле уже толпились и галдели их одноклассники. К ним подтягивались другие заинтересованные ученики, у которых не было занятий, или же которые прогуливали их. Толпа мгновенно расступилась перед ними, пропуская в центр поля, но перед Маяри неожиданно вырос незнакомый мужчина в черном. «Госпожа, я не думаю, что это следует делать». По его взгляду девушка поняла, что он и не собирался позволять ей это делать. «Пресловутая охрана?» Выдернув кинжал из ножен, Маяри стремительно поднесла его к глазам, даже не вздрогнувшего оборотня. «Это оружие затуплено. Этому идиоту ничего не угрожает». «Мы охраняем не его», — мрачно заметил оборотень. «Не лезьте», — сквозь зубы процедила девушка. «Это не тот случай, когда вам нужно вмешиваться. Мелкие школьные проблемы я решаю сама». Мастер дал однозначный приказ. Темно-карие глаза упрямо смотрели на девушку. «За моей спиной племянник мастера. У него мало мозгов, но убить меня он точно не решится. В сторону! Если я не разберусь с ним сейчас, то придушу ночью». Оборотень посмотрел куда-то за ее спину и, кивнув, отступил в сторону. Маяри не стала оборачиваться и продолжила свой путь. Оказавшись в центре поля, она застегнула ножны на поясе и, подобрав края юбки с двух сторон, заткнула за пояс. Некоторые парни восхищенно присвистнули, по достоинству оценив и изящное кружево панталон, и вкус господина Шидая. Застыв в позиции, Маяри уставилась на Рода, который неспешно застегивал ножны на поясе. В голове стремительно промелькнули годы обучения. Единственное оружие, которым могла владеть сумеречница — парные кинжалы. Пара легких, тонких и юрких кинжалов, длина которых не могла превышать локтя. Владение ими, наверное, единственная наука, которую Маяри принимала с жадностью. В 12 лет, когда ее обучение началось, она все еще горела ненавистью и мечтала убить их всех. Она до сих пор желала им смерти, но отдавать ради этого свою жизнь больше не хотела. Рот, наконец, занял позицию и положил ладони на рукоятки. Выхватили оружие они одновременно. Девочка упрямо стиснула зубы и, поднявшись со снега, мрачно уставилась на мастера. Госпожа Ярвидела смерила ее холодным взглядом, и Маяри опять забыла, как дышать от восхищения. Благословленная на одиночество была так красива, что даже у 12-летней девочки подкашивались ноги. Высокая, изящная и гибкая, как кошка, и такая же опасная. Диковинные глаза цвета гелиотропа, темно-зеленые с желто-коричневыми крапинками. Хищный разлет бровей, прямой нос, яркие, как дикие пионы, губы и золотистая, обласканная солнцем кожа. Красный платок с хищными узорами небрежно лежал на ее плечах, открывая длинные смоляные волосы, сплетенные во множество косичек и стянутые в высокий хвост. Поговаривали, что госпожа Ярвидела на самом деле заслужила благословение не от богов. Много лет назад ее родители отказали в ухаживаниях мужчине из жреческой семьи, и его дядя в отмщении объявил их дочь благословленной на одиночество. Той, кто никогда не выйдет замуж. Маяри едва сдержала вздох зависти. Вот бы ее благословили на одиночество. «Кинжал должен пронзать воздух», — тяжело бросила женщина. «Не черпать. Это не ложка. Заняла позицию». Майяри поспешила расставить ноги и выставить руки с оружием перед собой. Мастер поправила ее локти, заставила согнуть колени чуть сильнее и, подобрав юбку, присела перед ней на корточки. Майяри, затаив дыхание, уставилась на обтянутое штаниной изящное колено. «Запомни кое-что», — вкрадчиво прошептала госпожа Ярвидела. «Ты слаба и медлительна. Тебе никогда не сравнится в силе и скорости с оборотнем. Поэтому тебе нужно меньше двигаться, но каждое твое движение должно вести тебя к победе. Ты поняла? Поймай барса в прыжке». Рот бросился в атаку и взмахнул правой рукой, целясь Майяри в шею. Девушка шагнула в сторону, разворачиваясь боком и уклоняясь от удара. Рот отскочил и опять ринулся в атаку. Кинжал, зажатый в левой руке, рассек воздух снизу вверх, и остриё рванулось к груди девушки. Та отступила в сторону и ударила парня рукояткой в локоть. Вспыхнувшая боль едва не заставила его разжать пальцы, но Рот стиснул зубы и поторопился развернуться другим боком, прикрывая временно неработоспособную руку. «Ты однорукий?» — насмешливо спросила Майяри. «Вся прелесть парных кинжалов в том, что ими можно работать одновременно». Насмешка заставила щеки Рода вспыхнуть, но нападать он больше не спешил. Присматривался и ждал, когда утихнет боль в руке. Майяри тоже не нападала. Достать оборотня в атаке — не такая уж простая задача. Так чего растрачивать силы попусту? Рот не торопился. Шагнув вперед, он попытался достать Майяри левой рукой и почти сразу же правой. От первой атаки девушка уклонилась, а вот вторую перехватила. Затупленные лезвия неприятно заскрежетали. Рот поспешил воспользоваться сближением, и остриё второго кинжала устремилось в живот Майяри. Удар не успел достигнуть своей цели. Девушка опять ударила рукояткой, но в этот раз в сгиб локтя. Шишка навершия попала прямо в болевую точку, вызвав в руке спазм. Спеша закрепить успех, девушка стремительно шагнула вперед в объятия противника и ударила его коленом в пах. Рот охнул и согнулся, но на ногах устоял, лишь слегка подался вперед. «Еще и безногий», — прошептала ему на ухо Майяри. Сцепленные кинжалы лязгнули, освобождаясь. Девушка ударила парня рукояткой в солнечное сплетение, вынуждая согнуться еще сильнее, и прижалась к нему всем телом. «Убит», — одними губами произнесла она. Рот замер, ощущая, как холодит горло, приставленное лезвие, и щекочет шею сзади остриё второго кинжала. Он посмотрел ниже, через плечо Майяри на свои руки, которые почти обнимали девушку, и с невыносимой досадой отметил. Его оружие опущено лезвием вниз. Майяри развела руки и, насмешливо щурясь, сделала шаг назад. Парень поспешил отпрянуть от нее, словно от прокаженной. Под завороженное молчание толпы Майяри убрала кинжалы в ножны и направилась прочь с поля. «Значит, я был прав», — донесся до нее голос Рода. «Не зря же ты так раздраконилась». Майяри остановилась. «Обидно, что подалась такому, как Вейдаш. Выбрала рохлю, не способного держать свое обещание, а теперь... А-а-а! Ты что творишь, дура?» Майяри резко обернулась, и глаза ее полезли на лоб. Рот пытался отцепить от себя схватившую его за волосы Рену. «Ты ничего не знаешь! Не знаешь!» — вопила девчонка. «Да как ты смеешь вообще?» «Рена!» — потрясенно охнула Майяри и бросилась их разнимать. Но кроткая малышка Рена оказалась страшна в гневе. Вопя от ярости, она била и царапала Рода, который, рыча от боли и гнева, пытался отцепить ее от себя. Майяри попыталась оторвать Рену от вопящего Рода, но получила маленьким локоточком под ребро. Парень, словно позабыв о хрупкости впившейся в него девчонки, пихнул ее в живот. Взбесившаяся Майяри, да как посмел руку на женщину поднять, пнула его в колено и опять потянула Рену на себя под протяжный вопль Рода, с которого буквально снимали скальп. Кто-то попытался вытянуть из свары саму Майяри, но она так яростно легнулась, что этот кто-то сдавленно застонал. Вдруг Майяри почувствовала, как кто-то хватает ее за шиворот и поднимает вверх. Еще через секунду она с ошеломлением осознала, что над землей зависли все трое. Их хорошенько тряхнули, и Рена, единственная, кого не держали за воротник, отцепилась от Рода и плюхнулась на снег, ошарашенно хлопая глазами. А Маяри вместе с парнем остались висеть в воздухе. «Так», — недовольно пророкотала за их спинами, и они, опасливо обернувшись, вздрогнули, узрев мрачного мастера Ладара. «В подвал! Все! Живо!»